Военные молча выслушивали оскорбительные злые тирады Сталина и, получив в конце концов разрешение, быстро уезжали к себе в генштаб. Сталин еще не знал, что на фронтах в эти первые дни войны царили полная неразбериха, а порой и хаос. Штабы передавали все новые и новые приказы и распоряжения, которые отставали от стремительно меняющейся обстановки. Так было не только на Западном фронте, где ситуация сложилась просто катастрофическая, но и на других фронтах. Командир 8-го механизированного корпуса Рябышев вспоминал позже о первых днях войны в специальной записке, направленной в генеральный штаб. «Только в 10.00.22 мной был получен приказ командующего 26-й армией о сосредоточении корпуса западнее города Самбор. Совершив 80-километровый марш, к 23.00 войска корпуса сосредоточились в указанном районе. В 22.30 получен новый приказ. К 12.00.23 корпус должен выдвинуться на 25 километров восточнее Львова. Во второй половине дня корпус, переданный уже 6-й армии, получил указание выйти в район Яворов. Вышли. В 23.00 командующий Юго-Западным фронтом своим приказом поставил новую задачу — выйти в район Броды и с утра 26-го нанести удар по противнику в направлении Берестечка. А перед этим за полтора суток корпус совершил 300-километровый марш. В районе Броды 8-й механизированный корпус сосредоточился 25 июня. С утра перешли в наступление, достигнув частичного успеха. Но в целом корпус задачу не выполнил. Горючего не было. В воздухе только немецкая авиация. В 4.00.27 получили новый приказ. Корпус отводился в резерв фронта. Начали отвод. В 6.40 новый приказ. Нанести удар по противнику в направлении Броды-Дубна. Но войска уже начали отход. В 10.00 на КП корпуса прибыл член военного совета Юго-Западного фронта, корпусной комиссар Вашугин, который, угрожая мне расстрелом, требовал выполнения приказа. Но соединения были уже окружены. Позже было установлено, что намечаемое ранее штабом фронта наступление было отменено. Лишь 2 июля, занимая оборону в составе двух дивизий, узнали, что приказ о наступлении давно отменен. Выходили из окружения по частям. По приказу командующего фронтом отошли в район Проскуров. Послали донесение в штаб фронта в Житомир, но город был уже взят противником. В результате боев и бесконечных маневров, по свидетельству Рябышева, на левый берег Днепра было выведено не больше 10% танков и 21% бронемашин. В дальнейшем корпус был расформирован. Я кратко пересказал горестный рассказ генерала Рябышева, которому не откажешь в мужестве. Но в первые дни и недели войны высшее и фронтовое руководство, ошеломленное непредвиденным развитием событий, вносило своими неадекватными обстановки действиями еще больше путаницы. Бесконечные перемещения, отсутствие гибкого взаимодействия, утрата управления соединениями и объединениями, незнание истинной обстановки лишь усугубили и без того крайне тяжелое положение войск. Расплата за то, что в предвоенные годы армия была обезглавлена, оказалась жестокой. Одного жертвенного мужества и стойкости советских солдат, щедро поливших своей кровью отданные врагу земли, было недостаточно. Довоенные просчеты, нераспорядительность, боязнь провокаций, слабая подготовка многих вновь выдвинутых командиров и командующих сделали армию и оборону рыхлой, трудноуправляемой, быстро теряющей веру в себя. Газеты писали о героизме пограничников, о подвигах летчиков и танкистов, о том, что страна поднимается на отпор врагу. Все это было так, но на фронте... И это уже нельзя было скрыть от народа, надвигалась катастрофа. Сталин чувствовал, что страна смотрит на него вождя, столько раз вместе с Ворошиловым, заверявшего советских людей, что Красная Армия способна сокрушить любого врага. В эти дни его стальная воля была сильно деформирована и никак не могла распрямиться. Временами ему казалось, что положение просто безвыходное. Когда при очередном докладе Ватутин показал на карте отход 8-й и 11-й армий по расходящимся направлениям, Сталин ясно увидел колоссальную брешь между западным и северо-западным фронтами, достигавшую 130 километров. Главные силы Западного фронта были или окружены, или разбиты. А Юго-Западный фронт пока держался более достойно. Как мог он, Сталин, не послушать специалистов и отмести идею о наиболее вероятном направлении главного удара на Западном фронте? Какое затмение нашло на него? Почему его не убедили? Во всех кампаниях в Европе Гитлер рвался прямиком к столицам, чтобы быстрее вынудить противника к капитуляции. Почему военные не обратили его внимания на эту особенность стратегии немцев? Ведь теперь потребуется колоссальная перегруппировка войск, а времени ждет.